а потом снова клал их на место. Но кто делал это? Кто? Военный министр генерал Мерсье получил анонимное письмо. «Берегитесь! В вашу овчарню повадился волк. Может быть, даже два. Берегитесь!» Стали искать, но тщетно. Следы шпиона были неуловимы. И тут вдруг появилась надежда схватить виновного. Среди шпионов-агентов французского генерального штаба была сторожиха из германского посольства. Она приносила все, что находила в корзинах для бумаг, в выметаемом мусоре, в золе, выгребаемой из печей и каминов. Осенью 1894 года среди обрывков, клочков обгорелой бумаги, принесенных сторожихой из германского посольства, был обнаружен важный документ. Так называемая бордеро или сопроводительная бумага. Посылаю вам 4 нижеследующих документа. Правда, большого военного значения посылаемые документы не имели, но ведь это были французские военные документы. Они хранились в генеральном штабе. Кто-то пересылал их в Германию. Значит, кто-то продает Германии французские военные документы. Кто это делает? Военный министр генерал Мерсье пришел в ярость. Если все это получит огласку, скандал! Начнутся запросы в палате депутатов, газетная шумиха, неизбежная отставка кабинета министров. Этого нельзя допустить. «Ищите!» приказал Мерсье так грозно, что все поняли. Надо не просто искать, как искали до сих пор. Надо найти. Во что бы то ни стало найти шпиона или хотя бы такого человека, которого можно объявить шпионом. Все, кому предъявляли бордеро для ознакомления, заявили, что почерк, каким оно написано, им не знаком. Только одному человеку этот почерк был хорошо знаком – полковнику Анри. Полковник Анри сразу узнал и почерк, и автора бордеро, то есть того, кто продает родину немцам. Этим шпионом был майор французской армии граф Шарль Мари Фернан Эстергази. Полковник Анри не мог не узнать его почерк. У них с Эстергази была дружба 20-летней давности. Если бы полковник Анри был честным человеком, он бы немедленно сообщил военному министру Мерсье, что автор бордеро, то есть шпион, никто иной, как майор Эстергази. Если бы полковник Анри был честным человеком. Но полковник Анри не был честным человеком. Он и не подумал исполнить долг француза и солдата. Нет. Вместо этого он стал лихорадочно искать способ выгородить из беды шпиона майора Эстергази. Бывают же такие роковые случайности. Почерк бордеро, почерк Эстергази был схож и с почерком другого французского офицера, Альфреда Дрейфуса. Но как было не воспользоваться этим совпадением, чтобы выручить своего друга, майора Эстергази? Полковник Анри спасал не Эстергази, а собственную шкуру. Он был сообщником Эстергази. Именно он, полковник генерального штаба Анри, и доставал те документы, к которым не имел доступа Эстергази, не бывший сам офицером генерального штаба. Анри добывал документы, Эстергази продавал их германской разведке, где состоял на постоянной шпионской службе с жалованием в 2000 немецких марок в месяц. Эстергази продавал шпионские сведения и Италии, вообще любому государству –